тонкий мир нельзя погружаться до забвения плотного. Так же и в плотный, до забвения или отрицания тонкого. Следовательно, нужна гармония или равновесие между тем и другим, гармония в сознании. А это и будет означать слияние двух миров, ведь фактически один без другого существовать не может. Точнее говоря, они связаны неразрывно. Построения тонкого мира постоянно вливаются в плотный и кристаллизуются в нем уже в видимые формы. А формы плотного мира переходят в мир надземный, отражаясь в нем как в зеркале, и наполняя собой пространство этого мира. Все, что когда-либо существовало в земном мире, пришло в тонкий мир, хотя, быть может, плотные формы разрушились и перестали существовать. Правда, разрушаются и построения тонкого мира, но хроника Акаши хранит все. Осознание этой тесной связи двух миров приведет к пониманию ответственности за все, что творится человеком, и неуничтожаемости следствий этих деяний. Все запечатлевается в пространстве. Факт существования тонкого мира должен получить признание человечества.